из трех стай между насекомыми было всего несколько сантиметров свободного пространства, все три армады пролетели, как будто перед ними не было никакого препятствия. Не произошло ни одного столкновения. После этой встречи каждая группа продолжала двигаться в своем направлении. Приведенный пример – образец способности животных молниеносно уйти с дороги, кто бы ни встретился на пути. Этим качеством обладают и перелетные птицы, летящие плотными стаями. Поворот десятков тысяч птиц происходит за считанные секунды. До сих пор не выяснено, вызывается ли он какой-то автоматической реакцией, или кто-то подает определенные команды, но еще ни разу в стае птиц не наблюдалось столкновения, падения и даже малейшей неуверенности. И это несмотря на огромную скорость, на которой выполняются такие маневры. Только в последние годы биологи начали детальное изучение того общего, что наблюдается в миграциях насекомых и птиц. Дневные бабочки совершают перелеты на расстоянии до 3000 километров. Ночные бабочки и моль огромными стаями перелетают океаны, а божьи коровки и стрекозы путешествуют через целые континенты. В отдельные годы репейницы пересекают Средиземное море. Однажды у североафриканского побережья Уильямс видел миллионы этих бабочек, летевших на север. Ширина такой полосы составляла 160 километров. Позднее стаю тех же бабочек видели при перелете через Альпы. В тропической Африке живет ночная бабочка, издающая пескливые звуки. Она совершает перелеты через Средиземное море до Франции, Германии, Швеции и Финляндии, иногда даже до Исландии. Что побуждает ее к таким перелетам, остается загадкой. Животные находятся в постоянном движении. Одни совершают регулярные переходы на большие расстояния, другие на короткие. Есть такие, которые странствуют только время от времени, при особых обстоятельствах. Все эти странствия, дальние или близкие, прежде всего обусловлены проблемами выживания, поисками пищи и благоприятных условий жизни, необходимостью избежать плохой погоды, найти воду или место для рождения потомства, убежище, партнера. Миграция – это передвижение животных с одного места на другое на более или менее значительные расстояния. По отношению к животным данное понятие применяется в тех случаях, когда какой-то их вид регулярно перемещается, а затем через некоторое время возвращается домой. В данном случае миграция регулярна, происходит заранее предусмотренное передвижение, в котором участвуют все представители определенного вида. Меняют место обитания рыбы, млекопитающие, насекомые, пресмыкающиеся, земноводные и, прежде всего, птицы. Типично мигрирующими рыбами можно считать лосося и угря. Из млекопитающих – финвала. Летом финвал направляется к холодным северным водам, а зимой возвращается в тропические моря. Некоторые птицы Сахары летят весной на север. Птицы Северной Европы зимой прилетают в Африку. Сведения о миграции птиц встречались уже в средневековой литературе. Почему мигрируют птицы? Это нетрудно понять. С приближением зимы они покидают холодные края из-за недостатка пищи. Но почему же они улетают, когда еще достаточно тепло и корма в избытке? Если бы птица заранее не знала, что наступит зима, отчего бы ей не подождать, когда действительно настанет холод? Что заставляет, скажем, ласточек улетать от нас еще в то время, когда светит солнце и всюду полно мух? Видимо, пища не прямая причина отлета. Сегодня маршруты перелетных птиц в большинстве своем хорошо известны, и все же еще остается много загадок. Каким образом птицы узнают, куда им надо лететь? Что позволяет им точно следовать к своей цели и как они способны придерживаться правильного курса, особенно те птицы, которые совершают перелет впервые? Буревестник в год преодолевает 24 тысячи километров. Из Скандинавии, Исландии или Гренландии он безошибочно летит над открытым морем в сторону затерявшихся в Атлантике одиноких островов Тристан-да-Кунья, где гнездятся 4 миллиона этих птиц. Длиннохвостая крачка каждый год пролетает половину земного шара, почти от одного полюса до другого и обратно. Едва опустится полярная ночь в Гренландии и Северной Канаде, как она направляется к южному побережью Гренландии и движется к Корнуэльскому побережью Великобритании, где встречается со стаями исландских крачек. Отсюда они вместе продолжают путь к западноафриканскому побережью. Вблизи Дакара их дороги расходятся.